ставшие скорее именем собственным и призванные не столько прикрыть, сколько заменить мертвецкое имя Иосифа. Потомство толковало этот титул и в кривь, и в кость, да и наиболее почтенное предание тоже дает неправильный перевод, способный вызвать только недоразумение. Там сказано, что фараон назвал Иосифа тайным советником. В немецкой Библии, в русской Библии, издание 1956 года, соответствующее место «Бытие» 41-45 переведено так: «И нарек фараон Иосифу имя Цафнафпаниах». Примечание переводчика. Это некомпетентное переложение. У нас на письме это имя имело бы такой вид: «Джепнутэфонх», что проворными устами детей Египта произносилось как «Джепнутэхофонех» с нёбным звуком «ха» в конце. Наиболее броская составная часть этого сочетания — «онх» или «онех» — слово, изображаемое крестом с петлей, знаком жизни, который боги подносили к носу людям, особенно своим сыновьям, царям, чтобы продлить их дыхание. Имя, полученное Иосифом в придачу ко множеству титулов, было именем жизни. Оно значило «говорит Бог о том, его не нужно было называть, да будет с тобою жизнь». Но этим смысл его не исчерпывался. Для всякого уха, которое слыхало его тогда, оно означало не только «живи сам», но и «дари жизнь», «распространяй жизнь», «дай людям пищу для продления жизни». Одним словом, то было имя, связанное с насыщением, ибо владыка насыщения Иосиф был назначен прежде всего. Все его имена и звания, если они не затрагивали его отношение к фараону лично, говорили так или иначе о сохранении жизни, о питании стран. И все они, включая это главное, вызвавшее столько толков и пересудов, могли быть переданы одним прозвищем — «кормилец». Утопленное сокровище. Когда сын Иакова был облачен во все эти имена, его, разумеется, окружили, и вам самим вольно представить себе подобострастно восторженное поздравление окружавших его льстецов. Людям свойственно воодушевляться и восхищаться прихотью произвола, непостижимым выбором, категорическим и безапелляционным «кому хочу, потакаю», сводящими на нет даже зависть и делающими угодничество чуть ли не искренним. Никто толком не знал, почему, собственно, фараон так невероятно возвысил и обласкал какого-то юного чужеземца. Но никто этого и знать не желал. Впрочем, прорицательское искусство было в чести, и если Иосифу посчастливилось отличиться и побить местные рекорды, то этим уже кое-что объяснялось. Кроме того, известна была слабость фараона к людям, которые внимали его словам, то есть способны были вникнуть в его богословские идеи и показать свою восприимчивость к учению. И все знали, что такое понимание, неважно, подлинное или притворное, всегда вызывает у него живейшую благодарность. Видимо, и тут этому мало повезло, да и какой-то природный ум, какой-то опыт у него, конечно, тоже нашлись. Как бы то ни было, не приходилось сомневаться, что с фараоном он повел дело как величайший пройдоха, если в мгновение ока опередил их всех. И перед удачливой хитростью, не меньше, чем перед великим произволом, так гнули спину, так угодничали, так заискивали, так лебезили, так расшаркивались, так расстилались, так рассыпались мелким бесом вокруг Иосифа, что только держись.